Глава 8. Хагейн выполнил обещание и принес кристалл. Так вот они какие, природные накопители магии. Вопрос был риторическим. Телохранитель пожал плечами и со словами «пойду сполоснусь» вышел из дома. Я же занялась изучением интересующего меня предмета. Молочного цвета, непрозрачный камень, обычной прямоугольной формы с неровными боками и обгрызенными краями. Взвесила в руке, поковыряла ногтем, даже лизнула и понюхала. Крошится, ничем не пахнет, на вкус пыльный. И не крупицы магии, я это совершенно точно знала. Откуда? Большой вопрос. Удовлетворило любопытство. Поинтересовалась Элли, ставя на стол дымящуюся чашку с какой-то бурдой. «Я хочу кашу», — сказала я, глядя на месиво из тех водорослей с мясом горосаха. Пшеничную, на молоке, со сливочным маслом. Экономка, резавшая серый хлеб, усмехнулась. Я бы сама не отказалась. Но тогда надо точно идти работать. «Пойду», — кивнула я. Женщина промолчала и положила на плоскую деревянную дощечку несколько ломтей хлеба. Я подхватила один и откусила. Съела, потянулась за вторым, игнорируя похлебку. «Так дело не пойдет», — проворчала Элли. «Ешь мясо. Нечего нос воротить. Для здоровья надо». Я поморщилась, но спорить не стала. Хок вернулся, когда я почти расправилась со своей порцией. Мужчина утомленно сел на лавку, экономка засуетилась вокруг него, встревоженно глядя на сгорбившего плечи нашего добытчика. «Ты чего такой?» Я озвучила переживание Элли. Она не решалась спросить, а я подобной ерундой не заморачивалась. Едва-едва выполнил норму за троих. Прогудел тот в ответ. Завтра будем прокладывать новый рукав. Этот истощили почти полностью. Дальше гора не пускает. Тупик. Ты говоришь о камне, как о чем-то живом? Да, как о живом. Раз плодоносит кристаллы. Логично. Как ты себя чувствуешь? Через несколько минут нарушил тишину Хок. В целом неплохо. Она сегодня по двору почти весь день, как заведенная, наматывала круги. После к ней присоединился младший сын Инга и тоже что-то делал. То прыгал, то катался по земле. «Лилу?» — удивился телохранитель. «Ага, он самый», — покивала Элли. «Шила взад. Неугомонный ребенок. Я думала, через несколько минут его ветром сдует от лисы. А нет, как не выгляну на улицу, так он ей в рот глядит, ее приказы выполняет. И при этом болтает без умолку. Кажется, собрал все новости Варга и вывалил на нашу подопечную». «Забавный малый», — кивнула я. «Не похож на братца». «Он на маму свою похож, а она хорошая женщина», — ответила Элли. Инг когда-то украл ее, а чтобы отец Рене не свернул ему шею, бросился в бега через земли Дрейхов. Их поймали. Отныне они обитают тут. «Бедняжка, когда вот так, без любви...» «Он ее бьет?» — уточнила я. «Когда перепьет?» Во взоре экономки мелькнула жалость к неизвестной мне Рене. «А так нет, и пальцем не трогает. По-своему любит и оберегает. А вот Борг, тот, пока отец не видит, хамит и пакостит мачехе». «Фингал у Лилу зачетный. Кто виноват?» Спокойно уточнила я. В тот день Инг как раз и перепил. А еще каких-то грибов сожрал и вытворял всякое. Лилу пытался защитить мать и получил за заступничество увесистых лещей. А потом с охоты вернулся Хог. И отправил Инга в нокаут. Хмыкнул телохранитель. И по делам. Я встала и подошла к окошку. Сейчас неплотно прикрытому деревянной доской. Приоткрыла пошире и задумчиво посмотрела на соседский дом. В этот момент из-за угла их жилища вышла стройная орка. Красивая, статная. Высокий чистый лоб, крупные черты лица, гордая посадка головы, восхитительно прекрасный разворот плеч. Небольшие клыки, торчавшие из нижней челюсти, добавляли изюминки. Общую картину портили лишь грустные складки в уголках рта и тоска в больших темно-карих глазах. Следом за ней вышагивал Амбал, отец Борга, звериная рожа которого вызывала резкое отторжение. Орк что-то внушительно выговаривал Рене. Та делала вид, будто внимательно его слушает, но я чувствовала. Мыслями она где-то очень далеко отсюда. Да уж, негромко пробормотала я и закрыла ставню на крючок. Зачем тебе понадобился кристалл? Пробасил Хок, отодвигая от себя пустую миску в два раза больше моей. Он все съел и не поморщился. Видать, привык. И я привыкну, хотя очень не хочу. Любопытство оно такое. Теперь мне бы взглянуть на то, как они растут. Пожала плечами я, подошла к столу и снова взяла в руки совершенно невзрачный внешний кристалл. А скажи, они по форме все такие? Отличаются. Тот, что ты держишь, пустышка. Он крошится от несильного воздействия. Те, что полны энергии, куда более совершеннее снаружи. А внутри пульсируют, и это видно невооруженным глазом. Биение сопровождается цветовыми эффектами. Например, фламоры, кристалл пламя, мерцают ало-оранжевыми всполохами. Хротберы, необжигающий свет. Те, что питают фонари на улицах города, а также освещают дома, желтым. Полноценные кристаллы неимоверно сложно вынуть из гнезда. Нужна сноровка. В то время как пустышки сами падают в руки. Я слушала внимательно, стараясь все запомнить. «Когда-нибудь я пойду с тобой добывать Мэктикс тайны», торжественно пообещала я, округлив тощую грудную клетку. Мои собеседники постарались не рассмеяться, деликатно потупились. «Набери мышечную массу, чтобы держать кирку в руках хотя бы минуту без желания сдаться. Тогда и поговорим». В итоге буркнул Хог. «Хорошо», — пожала плечами я. «Через неделю начнем тренировки», — добавил он, внимательно меня осмотрев. «Почему так долго ждать?» «А ты как оцениваешь свое нынешнее физическое состояние?» Вопросом на вопрос ответил мужчина, вскинув густые кустистые брови. «Ну...» — я вздохнула. «Мда». «Вот именно. Пока продолжай ходить. Добавь суставную гимнастику. Приседания. Ничего сложного и изнурительного не делай. Ты еще слишком слаба. Я не хочу, чтобы тебя в итоге скормили слизнем». «И я не хочу, чтобы меня съели какие-то гигантские черви. Ладно, я тебя поняла. Пойду-ка спать. Доброй ночи». Пожелала всем и скрылась в своем закутке. Парочка отозвалась взаимным пожеланием приятных снов и зашепталась о чем-то личном. Утром после сигнала к побудке я встала вместе со всеми. Мы позавтракали разогретым ужином и разошлись, каждый по своим делам. Хог добывать кристаллы, Элли за мукой и водой, я на задний двор. Там со своей стороны забора меня уже ждал Лилу, нетерпеливо пританцовывавший на месте. «Привет, Лиса! Я иду к тебе?» Скороговоркой спросил он и, не дожидаясь ответа, стал забираться на штакетник. «Ты бы лучше через калитку...» — покачала головой я, не стараясь сдержать улыбки. «Если поломаешь ограду, твой батюшка тебя по черепушке не погладит». «Ай, что он мне сделает?» И через секунду уже был подле меня. «Что надо делать?» Мелкий аж подпрыгивал на месте от нетерпения. «Приседать будем. А тебе еще и усложним. Прыжки с лавки и перекат через плечо». «А правда, что потом я смогу скакать по крышам и не разобьюсь?» С надеждой в больших сверкающих глазах в который раз переспросил он. «Сможешь. И даже не поцарапаешься». Усмехнулась я. «Года через 3 упорных тренировок». Задумчиво посмотрела в погрустневшее хорошенькое личико Арчонка с правильными чертами лица и оливковой кожей. «Хотя у тебя же есть звезда со ступенью. Вероятно, у тебя все получится куда быстрее». Неделя пролетела незаметно. Рана на голове затянулась, ребра перестали ныть. С каждым днем я все лучше двигалась и в какой-то момент вдруг осознала. Тело слушается без сопротивления, без заминок. Оно стало единым целым с приблудившейся душой. Моей душой. «Ну, Лиса!» Голос Хагейна прогудел над головой, вырывая меня из сладких объятий сна. «Вставай. Выпей воды и марш во двор. Пора тебе убедиться, что тропа воина не для тебя». Ранним утром я впервые оказалась на заднем дворе в компании Хога. Кончики моих пальцев подрагивали, но не от страха, а от легкого волнения и желания доказать, что я способна на большее, чем он ожидает. Подземный город еще спал, и было совершенно тихо. «Готово?» — спокойно спросил наставник. Я кивнула. 3 круга легким бегом, приседания по 20 в 3 захода, планка на время», — начал перечислять он. Пока выполняешь, я посижу, поколдую над нашими будущими мечами». Не знаю, откуда он нашел эти длинные сухие палки, но они были. Когда я закончила последнее упражнение, Хок отложил топорик, которым их выравнивал, в сторону. Кинул один меч мне, второй перехватил сам. Прокрутил в руке и скомандовал: «Повторяй строго за мной».